многие элементы анализа нашей познавательной системы, нашей памяти, они как раз исходят из этого фактора. Следующий фактор – это так называемый фактор общей судьбы. Но обратите внимание, что тут в данном случае используются такие обыденные названия. И это неудивительно, потому что то, что касается гештальт-психологов, они как раз и исходили из того, что нам не нужно использовать разного рода большие научные термины. Если мы говорим о простейших объектах, а восприятие гештальт-психологи считали одним из простейших функционеров нашей психики, то мы должны говорить простыми словами. Мы должны использовать метафоры, мы должны использовать аналогии. И вот то, что касается фактора общей судьбы, то в данном случае имеется в виду та идея, что если, например, у нас есть ряд движущихся объектов, и мы видим какие-то другие объекты, прежде всего, нами будут восприняты те объекты, которые движутся в том же направлении, что и другие. Мы не будем обращать внимание первоначально на те элементы, те детали, которые выделяются. Мы сначала пытаемся упорядочить, систематизировать, обобщить всю совокупность воспринимаемых объектов. А наша психика просто так устроена, что мы пытаемся везде найти некие стандарты, везде найти некие общие подходы, потому что предметов для восприятия очень и очень много. Мы же не можем воспринять все эти предметы. Как опять было доказано психологами, человек одновременно может работать с 7 плюс-минус 2 объекта. То есть мы можем одновременно работать с 5 до 9 объектов. Так называемое миллеровское число. Потому что именно Миллер был тем исследователем, который это число обосновал экспериментально. И, соответственно, идея заключается в том, что человек в один и тот же момент не может охватить сознательно более чем 9 элементов. Ну, опять же, эта идея, это статистические данные. Кто-то может охватить 8, кто-то 11, кто-то 12. Но статистика такова, что в один и тот же момент сознание может фокусироваться не более чем на 9 объектах, от 5 до 9. Конечно, можно делать специальное упражнение и развивать этот объем восприятия. Но вот физиологически у нас 5-9 объектов, с кем мы можем работать одновременно. Следующий факт, который был выделен гештальт-психологами с точки зрения восприятия, это фактор симметрии. Ну, опять же, я думаю, что здесь мы все согласимся с тем, что симметричные объекты нам воспринимать легче. Просто нам необходимо меньше информации для того, чтобы воспринять те элементы, которые имеют некую общую структуру. Если есть симметрия, то, соответственно, можно выделить некий общий элемент, который затем фокусируется в разных направлениях. Опять же, можно в этой связи сказать о следующем факторе, тесно связанном с первым, это фактор замкнутости. Дело в том, что если у нас есть много объектов для восприятия, то мы пытаемся их сгруппировать и воспринимаем те элементы, которые оказываются наиболее близки друг к другу, то есть образуют некоторую замкнутую фигуру. Просто потому, что замкнутая фигура – это как бы некая граница, которая набрасывается на объекты и делает возможным воспринять их как целую группу. Следующий элемент, следующий фактор гештальт-восприятия – так называемый фактор однотипной связи, который заключается в том, что если мы выделили какую-то закономерность, какую-то связь, самую простую, например, все объекты одного темного цвета, все объекты одной овальной формы, все объекты одной сложной формы, то вот выделив эту общую связь, мы дальше начинаем прежде всего воспринимать те объекты, которые в эту связь подходят. Фактически, выделив некий элемент, мы создаем себе фильтр. И сквозь вот этот фильтр, очки восприятия, смотрим на те элементы, которые удовлетворяют этому фильтру. Ну, следующий элемент, фактор восприятия, характерный для гештальт-психологии, это так называемый закон прегнантности или закон хорошей формы. Если мы видим, например, какую-то пунктирную фигуру, то мы всегда воспринимаем ее как нечто целостное. Мы не будем говорить, что это набор пунктиров. Мы будем с вами говорить о том, что это либо прямоугольник, либо квадрат. Примеры этого мы с вами можем увидеть вот опять же на слайде. Это основные факторы гештальтвосприятия, которые были выделены гештальтпсихологами. Факторы эти продолжают открываться, модифицироваться, обобщаться. Но, пожалуй, это вот те исходные данные, которые нам впоследствии понадобятся. Пока этого нам будет достаточно для того, чтобы в дальнейшем, чуть дальше, понять те аспекты социального восприятия, которые тут происходят. Итак, мы с вами рассмотрели общие подходы к восприятию, которые пытаются описать процесс восприятия, присущий любому человеку. Но, пожалуй, наибольший интерес для нас с вами сейчас будет представлять проблему восприятия людьми друг друга. Человек постоянно взаимодействует с другими людьми. Мы с кем-то дружим, с кем-то работаем, с кем-то отдыхаем, с кем-то ругаемся, с кем-то вступаем в конфликт, кому-то выражаем свое удовлетворение, неудовлетворение. Человек – существо социальное, все время взаимодействующее с другими людьми. В этой связи главным качеством, присущим человеку, является общение. Общение с другими людьми. Когда мы реализуем это общение, то в первую очередь оно начинается именно с восприятия. Мы должны воспринять того, с кем общаемся. Причем это восприятие, как вы понимаете, не визуальное восприятие, узнать человека. Это восприятие, оно связано и несет за собой весь тот шлейф, который этот человек у нас вызывает. Что мы о нем знаем? Какие у нас раньше с ним были отношения? Какие у нас с ним были проблемы? Можно ли на него положиться? Стоит ли избегать с ним общения? И так далее. Когда мы говорим об общении, то обычно выделяются три основных элемента в общении. Прежде всего, это коммуникация. То есть, вот непосредственно обмен информацией. Зачем мы вступаем в общение с другим человеком? Мы вступаем в общение с другим человеком для того, чтобы что-то узнать, чем-то поделиться, получить те либо иные консультации и так далее. Это и есть информационная сторона общения. Другая сторона общения – это именно интеракция, взаимодействие. Уже когда мы здороваемся с человеком, когда мы его приветствуем, мы вступаем в взаимодействие. Мы видим другого, мы оказываем те либо иные знаки, другой человек реагирует на нас. Мы вступаем в некий контакт, в некое взаимодействие. Мы постоянно находимся в взаимодействии с другими людьми. Чем бы мы ни занимались, что бы мы ни делали, сам факт того, что другой человек попадает в поле нашего зрения, и мы попадаем в поле зрения другого человека, уже свидетельствует о том, что начался процесс взаимодействия. Мы улыбнулись, мы прошли мимо, мы сделали вид, что не узнали друг друга, мы что-то спросили. Это есть взаимодействие, которое между нами начинается. И третья сторона – это как раз перцепция, восприятие. Мы восприняли человека, мы сделали те либо иные шаги навстречу, шаги от него. Мы составили свое мнение, свое представление об этом человеке. И, соответственно, дальше мы уже либо захотим продолжать взаимодействие с этим человеком, либо будем уверены, что мы можем получить от этого человека нужную нам информацию, нужную по работе, нужную в личной жизни и так далее. Таким образом, прежде чем мы начнем общение, мы должны воспринять другого и осознать, что, насколько общение с этим человеком будет для нас приятно. Вот тут как раз и возникают элементы восприятия или то, о чем говорил конструктивизм. Очень часто мы испытываем, что называется, какое-то вот непреодолимое чувство влечения к человеку. Мы не можем объяснить даже себе, почему оно есть. Но, тем не менее, это проблема восприятия. Мы восприняли этого человека. Он кого-то нам напомнил. Либо он вызвал у нас приятные воспоминания. И нас тянет продолжать с ним общаться. С другой стороны, мы еще не знаем человека. Нам его представили, а у нас уже к нему негативное впечатление. Мы не можем объяснить себе, почему так. Мы не можем понять, что происходит, как происходит. Но мы уже настороже, мы уже не будем перед этим раскрываться, и мы будем стремиться свернуть, сократить общение с этим человеком. Как? Почему это возникает? Ведь в значительной мере все эти вопросы оказываются очень важными, тем более в бизнес-деятельности. Мы приходим на переговоры. Мы видим того человека, с кем будем вести переговоры. В зависимости от того, как мы построим свои отношения с этим человеком. В зависимости от того, понравится ли он нам. В зависимости от того, что мы о нем знаем. Мы уже выстраиваем определенное предвосхищение того, будут ли успешны переговоры, стоит ли их вести, хотим ли их мы вести, как их вести. Вести с точки зрения кооперации, с точки зрения конкуренции. Вести агрессивно, вести конструктивно. Соответственно, когда мы строим социальное взаимодействие, нашей задачей является все-таки понять, как бы нам добиться желаемого восприятия нас, тем человеком, с кем мы переговариваемся. И, соответственно, если мы ведем переговоры, как бы нам воспринять человека без негатива, без предубеждения, для того, чтобы вести конструктивный договор, чтобы отделить вот объективные обстоятельства от субъективных пристрастий. Очень непростая задача, я не сомневаюсь, что каждый из вас неоднократно в своей деятельности с этим сталкивался. Мы совершали и ошибки, мы совершали правильные действия. Можно ли уточнить те элементы восприятия, которые оказываются справедливыми, и, наоборот, избежать ошибочных представлений? Если нам не понравился человек, и мы, соответственно, не стали с ним работать, не стали с ним взаимодействовать, а он оказался очень хорошим специалистом, и наше мнение оказалось ним ошибочным, мы совершили неправильные действия, которые вполне потом скажутся на наших действиях как бизнесменов. Это и упущенная выгода, это и нереализованные проекты, это и зря потраченные средства. Существует, ученые, естественно, очень часто и очень много анализируют проблему социального восприятия. То есть восприятие людьми друг друга, именно потому, что оно оказывает такое важное значение для нашей повседневной деятельности. Было предложено много разных подходов, много разных концепций, которые бы постарались объяснить вот то восприятие, которое происходит. Мы не будем на них останавливаться. Мы сегодня поговорим только о теории каузальной атрибуции Гарольда Келли. Просто потому, что именно данная концепция получила очень хорошее экспериментальное обоснование. Она относительно проста, и она жизненна, потому что те идеи, те аспекты, которые в ней заложены, которые в ней реализуются, это те аспекты, с которыми мы сталкиваемся в нашем постоянном общении. Атрибуция – это, по сути, причина. А каузальная атрибуция в дословном переводе представляет из себя приписывание причин. Что касается Гарольда Келли, то он обратил внимание, что когда люди взаимодействуют друг с другом, то, даже не имея достаточных на то оснований, они уже приходят к разного рода выводам и заключениям по поводу действий другого человека, по поводу того, почему он что-то делает, зачем он что-то делает, что он в итоге хочет получить. Когда мы общаемся, нам всегда хочется узнать мотивы действий другого человека. И мы так устроены, что правильно, неправильно, на основе достоверной информации, на основе недостоверной информации, мы строим для себя представление о том, почему человек ведет себя тем либо иным образом. Мы приписываем причины его поведения. При этом, естественно, очень часто мы не можем спросить другого человека, правильно ли мы объясняем себе его поведение. И все наше последующее взаимодействие с ним, последующее общение, последующую коммуникацию мы строим на основе этих причин. Если мы приписали их правильно, наше общение оказывается успешным, удачным, либо мы в состоянии избежать негатива по отношению к нам со стороны этого человека. Но, к сожалению, зачастую часто складывается ситуация, когда мы ошибаемся в тех причинах, которые приписали. И тем самым ведем себя совершенно неадекватно, потому что человек никак не может понять, откуда идет вот агрессия к нему. Ведь вроде бы он не предпринял никаких действий. Вроде бы он еще не успел ничего сказать, а мы уже настроены агрессивно. На самом деле, по каким-то причинам мы считаем, что от этого человека исходит та или иная угроза. А раз угроза исходит, мы, естественно, готовимся ее отразить. Гарольд Келли, естественно, был не первым, кто занялся анализом теории приписывания причин, но полученные им результаты, полученные им исследования, созданная им школа оказала очень большое влияние как на всю социальную психологию, это раз, а с другой стороны, Гарольд Келли занимался прикладными аспектами, и полученные им результаты оказались очень успешны в бизнес-процессах, в переговорах, во взаимодействии с клиентами, в теории продаж. Поэтому на теории каузальной атрибуции сегодня построено большое количество практических материалов, практических тренингов, которые востребованы, которые используются в бизнесе. Каковы основные идеи Гарольда Келли? Первый тип атрибуции, который выделяет Келли, это личностная атрибуция, которая заключается в том, что некий человек совершает поступок, мы видим, что он делает, и стараемся объяснить причину этого поступка. Почему, например, человек со всеми соглашается? Почему человек постоянно спорит с руководством? Почему человек постоянно стремится доказать свою значимость? Мы видим его поведенческие аспекты и пытаемся для себя объяснить. Это очень важно, ведь в зависимости от того, какая причина поведения человека, тут в этом заключается в том числе и то, что нам от этого человека ожидать, как нам строить с ним общение, какое впечатление он производит. Личностная атрибуция – это самая распространенная атрибуция. Если мы видим другого человека, который что-то делает, то первое, что возникает, мы пытаемся понять, а зачем он это делает? Компетентен он, некомпетентен? Действительно ли он что-то знает, либо он пытается тем либо иным способом привлечь наше внимание или изобразить из себя то, кем он не является? Второй тип атрибуции, который выделяет Келли, это так называемая объектная атрибуция. Дело в том, что действия человека всегда связаны с некими объектами внешнего мира. Мы ведем машину, мы выступаем на том или ином совещании, мы с вами сидим за тем или иным столом, и, соответственно, поведение человека, оно всегда на что-то направлено. В том числе, когда мы с вами ведем переговоры, то в качестве объекта тут выступает противоположная сторона. Та сторона, с которой мы ведем переговоры. Это тот объект, на который направлено наше действие, наша манипуляция, наше воздействие, наша интеракция. И, естественно, мы заинтересованы в том, чтобы понять возможные причины действия объекта нашего взаимодействия, что нам ожидать и как нам это взаимодействие улучшить, исправить, оптимизировать. Это объектная атрибуция, когда мы пытаемся понять и приписать причины функционирования объекта, с которым мы взаимодействуем, другого человека, с которым у нас происходит тот либо иной контакт. И, наконец, третий тип атрибуции – это обстоятельственная атрибуция. Дело в том, что мы всегда взаимодействуем с другим человеком, мы всегда реализуем общение, мы всегда что-то делаем в каких-то условиях. Нас окружают какие-то факты, обстоятельства, недостаток времени, недостаток информации, зависть, амбиции, карьерные стремления. Естественно, те взаимодействия, которые происходят, они не происходят в вакууме, о чем мы уже неоднократно говорили. Они происходят в мире, они происходят среди других людей, они происходят в определенной окружающей реальности. И, соответственно, мы стремимся приписать значение этим обстоятельствам. Насколько эти обстоятельства препятствуют, либо, наоборот, способствуют достижению тех либо иных действий, тех либо иных условий, тех либо иных усилий, насколько они окажутся полезными в реализации наших планов, насколько они помогут мне в реализации моих стремлений и насколько они будут мне препятствовать в реализации тех либо иных задач. Вот выделение трех типов атрибуции, личностные, объектные, обстоятельственные, очень важно, потому что, по сути, тут отражаются три обстоятельства, которые всегда существуют. Есть другой человек, с кем я взаимодействую, есть обстоятельства этого взаимодействия, и есть причины этого взаимодействия, которые есть как с моей стороны, так с его стороны, так и со стороны обстоятельств. То, что касается теории атрибуции, то Келлер рассмотрел очень много примеров, очень много обстоятельств, сделал очень много обобщений. И, в частности, одно очень важное обобщение, которое он сделал, получило даже специальное название, как «фундаментальная ошибка атрибуции». Вот то, что касается фундаментальной ошибки атрибуции, она недаром получила такое название, потому что практически любой из нас эту ошибку совершает. Действительно, то, что касается данного подхода, то Келли обратил внимание на один очевидный факт, а я не думаю, что многие из вас будут спорить с этим обстоятельством. Предположим, что мы оцениваем успехи другого человека. Неважно, что это за человек, неважно, в каких мы с ним отношениях, просто большинство людей, которые будут оценивать причину, объяснять, приписывать причину успехов другому человеку, будет в первую очередь искать те обстоятельства, которые содействовали достижению человеком того либо иного результата. Они не будут искать те причины, которые свойственны самому человеку, его знаниям, его усилиям, его усердием. Они будут в первую очередь обращать внимание на те обстоятельства, которые его окружали, и будут считать, что этот успех обязан не личностным свойствам человека, неважно, какие у нас с ним отношения, а обязан удачно сложившимся обстоятельствам. Он оказался в нужном месте в нужное время. Не он такой, повезло ему. Совсем другая ситуация возникает, когда мы начинаем оценивать свои неудачи, свои неуспехи. Если речь идет о нас любимых, то как бы мы объективно настроены не были, как бы опытны мы не были, все равно мы считаем, что причина наших неудач связана с внешними обстоятельствами. Не привезли вовремя товар, начальник не обратил на меня внимания, телефон не зазвонил. И, соответственно, причины моих неудач связаны с внешними обстоятельствами. Если же я рассматриваю какие-то свои достижения, то безоговорочно причина моих достижений заключается в том, что я такой хороший. Я приложил усилия, я приложил силы для того, чтобы достичь результата. И как бы обстоятельства мне не мешали, несмотря на них, благодаря своим личностным качествам, волевым свойствам, я добился результата. Вот это действительно фундаментальная ошибка атрибуции. И даже зная о ней, люди, ведь сегодня уже написано много про каузальную теорию атрибуции, она уже изучается во многих курсах MBA, она уже изучается в многих тренингах, но все равно, вот по сути, это действительно, скажем так, отличительная особенность человека. Если я вижу успех другого, я приписываю успех другого обстоятельствам, которые так сложились. Если я вижу неудачу другого, я говорю, что он и не, да, как бы обстоятельства ни сложились, он все равно ничего бы не добился. Я приписываю личностную причину его неудачи. Когда же речь идет обо мне, я действую совершенно иначе. Мои успехи – это мои личностные качества, я такой хороший, а мои неудачи – это внешние обстоятельства. Вот она, фундаментальная ошибка атрибуции. Простая вещь. И, естественно, Келли был далеко не первым, кто на это обратил внимание. Этот подход известен длительное время, мы можем почитать это в огромном количестве и в художественной литературе, и в исторической литературе. Но, что касается Келли, он экспериментально это обосновал и доказал. После Келли уже была получена такая большая экспериментальная база, которая действительно зафиксировала, что человек в своем социальном восприятии так устроен. Именно так формируется впечатление человека. Все мои успехи – это мои достижения, все его успехи – это обстоятельства. И наоборот, все мои неудачи – это обстоятельства, все его удачи – это ситуация, связанная с тем, что ему повезло. Данная ошибка проявляется и в бизнесе, и во власти, и в политике. Ее совершают снова и снова. Они знают, но ее все равно совершают. Возможно, это та человеческая слабость, которая нам присуща. Но дело в том, что все-таки, когда мы вступаем в взаимодействие, когда мы сформируем то либо иное социальное общение, и пытаемся его проанализировать, пытаемся проанализировать причины своих достижений, своих неудач, нужно иметь в виду вот этот подход к каузальной атрибуции, потому что очень часто он оказывается нам полезен и интересен. Это то, что касается тех идей, которые можно выделить в социальном восприятии с точки зрения формирования впечатления. Но при этом нужно обратить внимание еще на один факт. Когда люди взаимодействуют, то тут мы зачастую используем вербальный способ общения. Мы о чем-то говорим, мы что-то обсуждаем. Мы используем речь, мы используем те либо иные звуковые формы общения, которые существуют. Однако, помимо вербального общения, существует огромное количество невербальных подходов, невербальных способов передачи тех либо иных впечатлений, которые анализируются, которые воспринимаются другим человеком. К невербальным формам общения относится мимика, которая написана у нас на лице. То, что касается этой мимики, зачастую она может совпадать с тем, что мы говорим. Мы улыбаемся, потому что мы действительно рады тому, что кого-то встретили. Но очень часто так оказывается, что мимические выражения идут вразрез с нашими словами. Мы говорим, что кого-то рады видеть, а сами кривим губы, отворачиваемся, отводим глаза. И при этом человек, с которым мы взаимодействуем, это все замечает. И он видит, насколько наши вербальные фразы идут вразрез с тем, что мы действительно испытываем и переживаем. Причем, если, что касается вербальных фраз, мы эти вещи контролируем, то нашу мимику, наши эмоциональные реакции человек обычно не контролирует, просто потому, что он не обращает на это внимания. Помимо мимики у нас еще есть жесты, позы, движения. А в конце концов, то, что касается нашей речи, у нас существуют еще различные интонации, различные восклицания, различные ухмылки, различные междометия, различные местоимения, которые, опять же, через которые проскальзывает наше реальное отношение к человеку. Наше реальное отношение к тем действиям, что он совершает, наше реальное отношение к тому, что мы говорим. Та ситуация, когда мы с вами говорим одно, думаем другое, а стремимся сделать третье. То, что касается невербальной коммуникации, это отдельная и очень интересная тема. Естественно, для того, чтобы овладеть своей невербаликой, нужно как минимум изучить привычные свои способы выражения, мимические мышцы, увидеть себя в зеркале, что называется. Существуют специальные тренинги по невербальной коммуникации, но мы не будем сегодня более подробно об этом говорить. Мы больше внимания, и основное наше внимание уделим как раз тем способам анализа вербальной информации, потому что вербальная информация с точки зрения социального взаимодействия является наиболее значимой, наиболее интересной. Когда мы говорим о впечатлении, которое есть между людьми в процессе общения, то оно все-таки зачастую базируется на тех словах, что мы говорим, на том смысле, который мы вставляем. И, соответственно, остальное наше нашего взаимодействия, мы посвятим анализу того, что представляет из себя вербальная коммуникация и каковы есть вербальные способы управления впечатлениями. Итак, когда люди о чем-то говорят, они используют привычные для себя способы общения, способы коммуникации на словах. Кто-то говорит быстро, кто-то говорит медленно, кто-то говорит агрессивно, кто-то...